Глава 5. Отряд сопровождения от эльфов въезжал в ворота форпоста на рассвете. Высокие эльфы в зачарованной кожаной броне с металлическими вставками двигались верхом на тонконогих лошадях. Кони как на подбор, исключительно гнедой масти с одинаковой сбруей и попонами в цветах королевства Арканор. Сами всадники тоже не отличались разнообразием, их как будто клонировали. Почему было не пригнать машины, которые у его величества определенно имеются, ведь ушастые закупают их у нас, было непонятно. Но и уточнять я не стал. Нас на коней никто не пересадит, так что пусть эльфы сами мучаются, подстраиваясь под нашу скорость. Вооружение у них было достаточно простое с виду. Один меч на бедре, в специальной сумке колчан со стрелами и отдельно лук. Это если не знать, что артефакты у каждого. Да еще и жезл магический имеется, с вложенными в него уже готовыми заклинаниями. По местным меркам серьезная сила. Первый всадник легко спешился и стянул с головы капюшон. Его длинные светлые волосы, на зависть любой девушки, расплескались по плечам. С холодным взглядом и высокомерным выражением лица эльф взглянул на членов делегации, как раз ожидающих у машин. «Я Эннар Синеон», — представился на своем наречии он. «Моя задача — сопроводить вас до Ландрасса. С кем я могу говорить?» «Со мной, Эннар», — ответил на эльфийском заместитель министра. «Высоцкий Александр Олегович. Рад знакомству, Эннар Синеон». Обращение на этот раз соответствовало человеку благородному. Так что было неудивительно, что от обязанности вести дипломатов, которых возглавляет простолюдин, лицо ушастого аристократа не выражало радости. «Мне сообщили, что вы уничтожили отряд Серебряного Рассвета. Я бы хотел убедиться», — произнес он. «Вы сохранили доказательства?» «У нас есть как сами тела, так и видеозапись нападения и последующего боя», — ответил глава делегации. «Прошу вас следовать за мной и комендантом форпоста. Мы вам все продемонстрируем. Ваши бойцы могут подождать нас в обеденном зале». Эльф кивнул и, обернувшись к своим, отдал приказ. «Спешиваемся!» Слаженно перекинув ногу, два десятка ушастых слезли с коней и также синхронно, подхватив их за уздечки, повели своих скакунов к мотелю, возле которого была организована коновесь. Эннар Синеон уже направился вместе с комендантом и Высоцким в сторону административного здания. Остальные дипломаты направились к эльфам. Как настоящим профессионалам, им не составило труда рассадить ушастых по обеденному залу, окружить вниманием и завести беседу. Естественно, ни о чем серьезном разговоры не велись. «Кони, блин!» — сплюнул стоящий рядом со мной с сигаретой в руках Григорий Семенович. Они бы еще на пони приехали. Мы тогда их столице неделю добираться будем. Сами-то они прискакали всего за день, сидя на скамейке, возразил я. Ха! — выдал начальник нашей охраны. Вы что, Ярослав Владиславович, думаете, этот Эннар к нам из столицы прибыл? Нет, это ближайший владетель, наверняка у него максимум поместье где-то недалеко от границы. Дали пинка из Ландраса, вот он и схватил всех своих воинов, одел в парадную форму и поскакал. Это путешествие нравится мне все меньше. Если Григорий Семенович прав, наш путь до столицы Арканора действительно затянется. А ведь он сейчас с Высоцким договорится, пригласит к себе в имение, придется там гостить, заявил он. А потом у его соседа, который на полшага к столице ближе. Так и проведем весь путь, от одного благородного эльфа до другого, перебиваясь. Здравствуй, просвещенное средневековье. Хотя, честно признаться, чего-то подобного я и ожидал. Эльфы не могли вести нас на машинах, которые у нас же и покупают. Потому что это было бы равнозначно признанию, что люди в чем-то их лучше. А так можно сослаться на традиции и сделать вид, будто все замечательно. Учитывая, что портал расположен на границе Арканора, особых поводов для сплетен тут не найти. А Синеон протащит нас через все пограничье, и соседей развлечет, и нам почет продемонстрирует. Ну и, конечно, куда же без этого, чтобы показать всем свое собственное положение. Он выбран королем, чтобы встретить и провести первую официальную делегацию в столицу. Уже не захолустный аристократишка, а целый дипломат. Его имя войдет в историю, чем бы ни кончились сами переговоры. «Полагаю, государь знал, что так и будет», — пожал плечами я. «Так что вряд ли мы куда-то опоздаем. В конце концов, без нас переговоры не начнут. Даже если бы нас вел Энкадус, все было бы то же самое. Разница только в том, что тот был на службе у своего короля, а этот — местный аристократ». «Угу», — туша окурок хмыкнул Григорий Семенович. «Но на всякий случай я с оружием расставаться не буду и вам не советую, Ярослав Владиславович. Мало ли что, мало ли кто». Я кивнул и проводил начальника охраны взглядом. Он вошел в обеденный зал и тут же принялся наводить порядок среди подчиненных. Я же остался сидеть на скамейке. Смысла тащиться сейчас внутрь не было никакого. В отличие от настоящих дипломатов, мне светить лицом перед охраной благородного эльфа ни к чему. К этому моменту начальство вышло из царства коменданта форта. Самого местного начальника уже не было. Александр Олегович вел Эннара Синеона в сторону мотеля, рассказывая что-то на ходу. «А вот и его благородие», — довольным тоном произнес заместитель министра. «Ярослав Владиславович, позвольте вам представить Эннара Синеона, уполномоченного провести нашу делегацию в Ландрас». Эльф окинул меня внимательным взглядом, но рот раскрывать не спешил. Кроме того, я продолжал сидеть на скамейке совершенно свободно, демонстрируя, что нахожусь выше по положению. «Приятно познакомиться, Эннар», — кивнул я. «Что скажете по поводу Серебряного рассвета? Нам стоит ожидать повторного нападения?» «Кстати, хотелось бы знать, на чьей территории они укрывались до того, как напасть на дипломатический кортеж?» «Ярослав Владиславович», — чуточку возмущенно постарался призвать меня степеница Высоцкий. Но это было лишь игрой. Наш глава делегации прекрасно знал, что я подниму эту тему. Мы уже все обговорили до прибытия ушастого сопровождения. Так что я предупредил, что общаться стану не слишком доброжелательно. В делегации обязан быть тот, кто привлекает на себя всеобщее внимание эльфов, и этим человеком стану я. Это позволит остальным дипломатам спокойно проворачивать свои дела незаметно. Кому будет важно, что та же Вера Михайловна отвела в сторонку благородную эльфийку для приватного разговора, если в этот момент человеческий Эннар привлекает всеобщее внимание, ведя себя как невоспитанная обезьяна с гранатой? Конечно, я утрирую, но на некоторый эпатаж все-таки пойти придется. Мы все здесь в первую очередь исполняем волю государя, и мне не зазорно выполнить приказ. Не будет урона чести Князевых в том, чтобы спровоцировать парочку дуэлей и шлепнуть по заднице несколько благородных девиц с иной формой ушей. А вот провалить доверенную работу — вот это будет позор. Я не просто так посещал кабинет в Министерстве иностранных дел. Несмотря на то, что у нас сейчас большое официальное посольство, информацию Российская империя собирала уже давно. Все это попадало на бумагу и под гриф секретности, а после оказалось в моих руках. Практически у каждого члена делегации, помимо основных задач, есть и свои приказы. Кто-то будет устанавливать контакты с заранее известными агентами, кому-то предстоит искать новых эльфов, готовых торговать своей верностью. И для того, чтобы у них была такая возможность, на сцену должен выйти я. Лицо ушастого тем временем не изменилось ни на йоту. Он все так же смотрел равнодушно на меня, как и прежде. Хотя глаза, разумеется, выдавали, что его мое поведение задевает. «Именно ради этого я и привел свою гвардию, Эннар Князев», — сообщил он, «чтобы никто более не посмел посягнуть на вашу безопасность». «Каким именно образом вы будете ее обеспечивать?» — поднимаясь на ноги, уточнил я. «Сообщите соратникам, что теперь с нами едете вы, и потому остальным членам Серебряного рассвета не стоит на нас покушаться?» Вот теперь его глаза опасно сузились. «Вы желаете в чем-то обвинить меня, Эннар Князев?» — ледяным тоном уточнил он. Наступил тонкий момент, развилка, после которой он либо умрет от моей руки, либо мы сможем нормально работать. Уязвленный подозрением в сотрудничестве с Серебряным рассветом, Эннар Синеон приложит все усилия, чтобы доказать, что это не так. «Я всего лишь предупреждаю вас, Эннар Синеон», — улыбнулся я, поправляя пиджак. «В случае, если я заподозрю, что вы нас предали, я уничтожу вас и всех, кто попытается встать на вашу защиту». Заместитель министра пока что не вмешивался, но отходить в сторонку Александр Олегович и не подумал. Он глава делегации, и вся ответственность в конечном счете именно на нем, а потому оставлять меня с эльфийским аристократом наедине Высоцкий просто не мог. «Что ж, мне понятно ваше недоверие, Эннар Князев». Приняв для себя решение и чуточку расслабившись, ответил эльф. «Серебряный рассвет одним своим существованием портит репутацию всего Арканора. И ни один благородный эльф, будь он Эн или Эннар, не откажется от удовольствия лично перебить всех его сторонников. Так что в случае, если нападение все же повторится, вы можете рассчитывать, что я и мои гвардейцы будем стоять с вами плечом к плечу». Что ж, он, по крайней мере, не дурак, сумел правильно уловить причину моего недовольства. А заодно дать обещание по всем правилам эльфийского благородства. Конечно, это не значит, что ушастый отдаст за нас жизнь или не вызовет меня на дуэль уже в столице, когда выполнит волю своего короля. Но защиту во время путешествия Эннар Синеон обеспечит. А там, глядишь, еще и наградят за проявленное терпение к человеческому Эннару, который изо всех сил пытался развязать конфликт. Тоже ведь своего рода подвиг. «Благодарю за честный ответ, Эннар Синеон», едва уловимо кивнув, сказал я. «А теперь задавайте вопрос, который вас так интересует. Не просто так ведь Александр Олегович вел вас именно ко мне». Эльф кивнул. «Я уже знаю, что вы разрабатываете зелья, которые восстанавливают магический резерв одаренных», — произнес он. «И если у вас есть возможность, я бы хотел воспользоваться случаем, чтобы получить их для себя и для гвардии. На время нашего совместного пути». «Соблазнительно, конечно, вывести свою разработку еще и в Айлендер. Уж здесь-то одаренных в разы больше, и они готовы платить не рублями, а напрямую Энделеоном, что намного выгоднее роду Князевых. Да и интерес Эннара Синеона, проживающего как раз на границе с порталом, тоже ясен. Ведь при благоприятном стечении обстоятельств заключать договор он будет не с Российской империей, а конкретно с моим родом. А сам уже сможет сделать состояние, перепродавая окружающим эльфам мои коктейли. Вот только он не учел главного момента. Я бы рассмотрел вашу просьбу, Эннар Синеон, однако я не уверен, что вам они подойдут», — покачал головой я. «Видите ли, эльфы и люди — разные биологические виды, и несмотря на нашу внешнюю схожесть, то, что будет для людей благом, может оказаться смертельной отравой для эльфов. Исследований по этому поводу пока что не проводилось, и поэтому я не могу гарантировать, что изготовленная мной алхимия не убьет вас или ваших воинов». На лице Синеона мелькнуло удивление, но он тут же кивнул. Было очевидно, что он и не думал о подобном исходе, наивно предполагая, что раз мы питаемся одними и теми же продуктами, то и любые другие принимаемые вещества будут действовать на нас одинаково. Вот только и домашние кошки, и волки едят одно и то же, но особенности у них у каждого свои. Гарантировать, что эльфы биологически с нами схожи, наивно. «Благодарю за честный ответ, Эннар Князев», — склонил голову наш сопровождающий. «Но если нам удастся проверить...» «Интересно, как он собирается провернуть эту проверку? Собственных крестьян заставит пить подозрительную бурду из рук человека, а потом смотреть, не сдохла ли чернь от сомнительного напитка?» «Я бы ничуть не удивился, если вспомнить тех эльфов, что мне попадались до этой службы». «Если это будет возможно, я, разумеется, предоставлю свои зелья», — подтвердил я. Эльф кивнул. «Что же, в таком случае предлагаю отправляться». Обернувшись к Александру Олеговичу, заговорил он. «Моя гвардия будет готова через 10 минут». «Мои люди тоже уложатся в этот срок», — заверил Высоцкий. Я спокойно направился в свой номер. Привести себя в порядок перед длительной поездкой все же было необходимо. Что можно сказать о нашем сопровождении? Лошади эльфов оказались выносливее, чем мы с Григорием Семеновичем думали. Конечно, машинам было сложно прорываться по местному бездорожью, что снижало нашу скорость, однако кони ушастых держались с нами наравне. При этом я видел, что гвардейцы Эннара Синеона действительно не баклуши бьют, а прикрывают нас от возможного нападения. Не то чтобы я на самом деле ожидал атаки со стороны Серебряного Рассвета, когда мы перебили их группу. Слишком быстро все произошло, чтобы послать вторую. Если только она не ждет где-то на случай провала первой атаки. В это верилось с трудом, слишком не готовыми оказались эльфы, когда напали на нашу делегацию. Никого даже не ранили, кроме Энкадуса. Но тот сам виноват. Переговорить с разбойниками решил, за что и поплатился дыркой в груди. Лес тянулся достаточно долго. Только через 6 часов движения мы вырвались на простор, и нашему взгляду открылась огромная зеленая долина с проплешинами желтых полей. Растения, похожие на кукурузу и пшеницу, одновременно тянулись к солнцу. На них работали эльфы в достаточно простой одежде. Дорога здесь стала получше, так что скорость движения возросла, но не намного. Впереди показался настоящий дворец из белого камня. Никакой стены вокруг него выстроено не было, территорию охраняла магия. И мраморные големы, изображающие статуи каких-то героических эльфов. Стоило нам приблизиться, как ближайший десяток каменных фигур пришел в движение, ударяя рукоятями мечей о щиты. Мы проехали во внутренний двор, представляющий собой мощёную площадку. Чуть в стороне был виден каретный гараж, но помимо выставленных на виду старинных повозок, я легко заметил спрятанный поглубже гражданский автомобиль. Очевидно, Эннар Синеон не поскупился и все же купил наше средство передвижения. «Добро пожаловать в мое поместье», — проговорил наш сопровождающий. «Здесь мы остановимся, чтобы перевести дух, а уже завтра продолжим наш путь». «Прошу вас быть моими гостями. Слуги помогут вам почувствовать себя как дома. Пожалуйста, распоряжайтесь ими, если вам что-то потребуется. А вечером я жду вас на ужине, организованном в вашу честь». Охрану не стали отделять от делегации. Комнат во дворце хватало, но Григорий Семенович все равно расставил своих людей так, чтобы те сторожили отведенные дипломатом покои. Как и я, он особым доверием к эльфам не воспылал. Я вошел в выделенные мне комнаты и поставил чемодан на сиденье кресла. Обстановка была приятная, но уюта не чувствовалось. Чужая культура бросалась в глаза, хотя выделить что-то конкретное я не мог. Те же кресла, кровати, ванная с водопроводом на Индолеоне вместо электрических насосов. Даже резной шкаф оказался таким же, как на Земле, но при этом это не было жильем человека. И хотя отторжения не возникало, было не особенно комфортно. Однако на ужине поприсутствовать придется, я все-таки из благородного сословия. Так что следовало воспользоваться ванной, да и переодеться с дороги в чистое. Как ни крути, а 6 часов автомобиля — это 6 часов автомобиля. Подойдя к окну в комнате, я оглядел небольшую тренировочную площадку, на которой отряд эльфов рубился деревянными клинками. Находились они достаточно далеко, чтобы ударов не было слышно, но одного взгляда хватало, чтобы оценить силу, с которой они наносятся. Не зря ушастым выдали тренировочные мечи, иначе без жертв бы не обошлось. В дверь аккуратно постучали. «Войдите», — разрешил я. В проем проскользнула невысокая эльфийка, одетая в женскую форму слуги. Серая юбка, черный верх. Волосы заколоты в пучок, чтобы не мешались. При этом она была так же красива, как и все остальные ушастые, которые мне здесь попадались. «Эннар, я здесь, чтобы служить вам», — склонив голову, сообщила эльфийка. «Чем я могу быть вам полезна?» Я окинул ее оценивающим взглядом и внутренне вздохнул. «Эпатаж, значит». «Есть кое-что, что ты можешь для меня сделать». Добавив в голос немного тепла, проговорил я. Она подняла на меня взгляд. Страха там не было, а вот опасения хватало. «Я готова исполнить любой ваш приказ, Эннар». «Тогда пойдем в ванную», — кивнул на нужную дверь я. Прекрасно догадываясь о том, что за мысли появились у нее в голове, я усмехнулся и плотоядным взглядом прошелся по ее фигуре с головы до ног. «Идем». Я скинул рубашку на кресло и в таком виде прошел в ванную комнату. Ждать пришлось недолго. Сперва я услышал обреченный вздох, а затем служанка последовала за мной. А стоило мне раздеться окончательно, ее настороженный взгляд сменился любопытством. «Ну да, я не местный, по сравнению со мной все эльфы-мальчишки. И пускай они не уступают нам в физической силе, однако ушастому никогда не добиться такого вида, как людям». «Потрёшь мне спину?» — распорядился я, перешагивая ванну. и сделай воду погорячее, я не люблю холод». Облизнув губы, служанка опомнилась и торопливо кивнула. «Все, что пожелаете, Эннар, все, что пожелаете».